Администратор проводил нового постояльца и слугу задумчивым взглядом. Его толстые, как сосиски, пальцы нервно барабанили по стойке. Через пару минут в холле вновь появился Курт. «Шеф, он не сказал пароль. Зачем вы поселили его в этот номер?» «Ты что, подслушивал?» «Конечно!» «Идиот! Ты видел его руку? Посылка там!» «Но пароль?» «Перед нами настоящий профессионал. Видишь, приехал, богатый, и сразу что? Деньгами начинают швыряться и девушку в номер. Кто догадается его тут искать? Так что не дергайся, такие паролями направо и налево не разбрасываются». «А вдруг это не он? А настоящий связной возьмет и заявится? Что тогда делать будем? Мы ж второй номер специально бронировали». «Для него!» — рявкнул администратор, которому вдруг стало неуютно. «А что, если он и впрямь ошибся?» «Исполнять все распоряжения графа и ждать условного сигнала. Уверен, он осмотрится, поймет, что здесь все чисто, и скажет пароль. Иди работай». Номер Денису понравился. В нем было целых три комнаты. Спальня с широкой кроватью, секретером и трюмо. Просторная гостиная с солидным обеденным столом в центре и диванами вдоль стен. И нечто вроде кабинета с удобным креслом около письменного стола. Несмотря на то, что юноша был зверски голоден, а стол уже ломился от яств, администратор расстарался. Первым делом парень начал не насыщаться, а шарить по ящичкам письменного стола и секретера в поисках ножниц. Ему не терпелось снять опостылевшую повязку, так как рука уже совсем онемела. Поиски прервал деликатный стук в дверь. «Войдите». На пороге появился слуга. «Ваше сиятельство, секретарь французского посольства господин Алекс просит разрешения принять его», — доложил Курт. «Тащи его сюда», — распорядился Дэн. В гостиную вошел Алекс с рюкзаком Дениса в руках. Он все прекрасно слышал из-за двери. «Какой ты стал рассеянный!» — улыбаясь во весь рот, попенял киллер другу, ставя рюкзак рядом с диваном. «Держи свое барахло! А ты, оказывается, уже граф! С новым титулом тебя! Головокружительная карьера! И давно ты граф?» «Говорят, уже год. Правда, узнал я об этом только сегодня». «Стоп! А что у тебя с рукой? У тебя же всего пару часов назад повязки не было!» «А теперь есть? Да ты не волнуйся. Ничего особенного. Стандартная ситуация. Шел, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся. Гипс». «Гипс?» — не понял Алекс. «Ну, вот эти тряпки», — кивнул на руку ликвидатор, сообразив, что до гипса местная медицина еще не дошла. «Так у тебя перелом?» — заволновался Алекс. «Закрытый», — успокоил его Денис. «И очень маленький, такой маленький, что его под микроскопом не разглядишь». Успокоился при этих словах и Курт. Информация о том, что повязка на руке нового постояльца появилась совсем недавно, его обрадовала. «А ты чего вылупился?» — прикрикнул на него Денис. «Брысь отсюда! Потребуешься, позову». Курт послушно испарился. «Однако», — покачал головой Алекс, рассматривая стол. «Тебя тут принимают по высшему разряду. Это сколько же ты им отвалил, что они так суетятся?» «Мы, графья, мелочиться не привыкли. Меньше далера откинуть на чай, себя не уважать». «Ого! А за эти апартаменты сколько отвалил? Такой номер стоит уйму денег». «Да ерунда. 20 долларов в сутки. Разве это деньги? Слушай, а у тебя ножниц нет?» «Нет», — опешил Алекс. «Ладно, с этим потом». «Все-таки здорово, что ты здесь появился. А мне как раз позарез твой совет нужен». Дэн сразу забыл про свою онемевшую руку. «Присаживайся и излагай», — распорядился он. По ходу дела и подкрепимся. А то у меня с утра маковой росинки во рту не было. Друзья сели за стол. Ликвидатор нулевого уровня сразу накинулся на еду. Алекс же лишь слегка пригубил вино и начал излагать. «Понимаешь, Денис, у меня проблемы с шефом». «С послом?» — прошамкал юноша. «С ним самым». «Ну, и что с ним?» «Ты, может, уже слышал, что герцога Мекленбургского ограбили?» «Попробуй не услышать. Об этом на всех площадях орут». «Вот, с этим делом мы и вляпались по полной программе». «Ты конкретнее давай. Как вляпались? Почему вляпались?» — приказал Денис. «Дело в том, что несколько дней назад на приеме у короля мой шеф приметил у жены герцога очень красивое колье. Вернее, не он приметил, а его жена. Она моим шефом как хочет вертит. Ну, он и начал к герцогу приставать. Продай да продай. 30 000 за него предлагал». «Долеров?» «Золотых». «Псих. Ну и что?» «Как что? Как что? Герцог ему тогда отказал. А мой шеф при этом такую рожу скосорылил. Короче, уже пошли разговоры, что это посол ограбление-то заказал». «Сочувствует твоему шефу?» Денис покосился на свою руку, обмотанную бинтами. Задумался. 30 000, говоришь, предлагал за колье?» 30. «Он настолько богат?» «В его землях очень богаты серебряные рудники». «Прелестно. 30 000. А за 25 возьмет?» «Дэн, ты че?» — выпучил глаза Алекс. «Из них 5 твоих». «Ты это серьезно?» «Более чем». Глазки Алекса заблестели. Перед его мысленным взором возникла мерцающая желтыми бликами груда золота. «Не», — отрицательно потряс он головой. «Если на его жене это колье появится, значит, в глазах всего двора он вор, а это плохо. Не, на такое дело он не пойдет». «А зачем ему показывать колье при этом дворе? Ну, не вечно же он здесь будет торчать. Когда-нибудь вернется на родину. Опять же, женушка довольна будет. О, как ее муженек любит! На все пошел ради своей благоверной. Слушай, а где ты возьмешь колье?» «Есть кое-какие связи в криминальном мире», — важно сказал аферист. «Опять же, крутиться-то надо. Раз родное управление Нагея не позаботилось набдить финансами своего лучшего агента, посылая его на опаснейшее задание, то агенту приходится крутиться самому». «У тебя тут задание?» «Да», — соврал Денис. «Опасные?» «Ну, еще какое! И для его выполнения нужен презренный металл». «Ладно, раз это на благое дело, то пойду, поговорю с послом». «Валяй, только не вздумай меня засветить». «Чего?» «На меня не ссылайся, говорю. Есть люди, есть связи, постараемся и так далее. Понял?» «Понял». 5 000. Это ж я и домик приличный куплю, и кучу аркебуз, чтобы набить ими домик до отказа. Все, я пошел». «Нет, еще не все, и ты еще не пошел». «А что еще?» «А еще твой посол должен добавить к 25 000 два приглашения на королевский бал. И для меня, и моей скво». «Какой скво?» «Не понял Алекс». «Замечательный. Приглашение должно быть оформлено на прекрасную незнакомку. Моя дама сердца заслужила право блистать на балу. Так что 2 билета на лучшие места для меня и Кэтран изволь обеспечить». «О, прекрасная незнакомка, это Кэтран. Она здесь?» «Ну да, скоро будет». «Тогда я пошел», — заволновался Алекс. «Желательно провернуть это дельце, пока она не начала здесь все громить». Секретарь грозу начальницу Дениса откровенно боялся, а потому поспешил улизнуть. Как только он удалился, Дэн схватил со стола столовый нож и начал потрошить свою повязку.